«Два кофе», — попросила она бармена. Тот, кивнув, повернулся к кофемолке. «Вчера произошел несчастный случай», — сказала вдруг Наиля. «Сегодня об этом все говорят». «Да, я слышал об этом». «Странно. А мне показалось, что я вас там видела». Ему не понравился его прокол. «Я спустился позже, когда все уже случилось. Вообще, после Афганистана не люблю говорить о покойниках». «Да, наверное. Это всегда так ужасно». Она положила сигарету на край пепельницы, доставая платок. Вытерла лоб. Он обратил внимание на ее платок. Ярко-красного цвета, словно знак крови. «У вас необычный платок. Мне подарили его в Пакистане. Вы много путешествуете?» Она снова взяла сигарету. «Я побывала во многих странах Востока. Раньше связи были более интересными. Советский Союз повсюду строил заводы, комбинаты, предприятия. Требовалось много переводчиков. С восточного факультета нашего университета студентов отправляли, даже не дав им закончить четвертый курс. Это была отличная практика. Но вот уже 3 года, как все это закончилось. Наши ребята ходят без работы. Хорошо еще я смогла устроиться в академию. Думаю, вам участь безработной не грозит. Почему вы так решили? Вы слишком уверенно держитесь в компании с малознакомыми мужчинами, а это о многом говорит. Спасибо». Она рассмеялась, отодвигая пепельницу. Официант принес 2 чашки кофе. «Вы знали этого погибшего?» Теперь ему начало надоедать ее упрямство, с которым она возвращалась к этой щекотливой теме. «Немного. Он был недоволен. Можно было найти для разговора более подходящие темы. Мне говорили, что он был в вашем номере за несколько минут до своего трагического падения. Это ему не понравилось вообще. Если так пойдет дальше, нужно будет прекращать разговор и отправляться обратно в отель. Я не знаю, когда именно он вывалился, но если даже и был, то я не могу вспомнить, что он говорил. Кажется, рассказывал о каком-то оформлении документов. Точно не помню. На эту тему должна была выйти большая статья. Говорят, у него было 2 детей, — печально заметила Наиля. Может быть. Теперь он окончательно разозлился. Мне ничего не известно о его семье. Вам не кажется, что эта тема достаточно печальна, чтобы уделять ей такое внимание? Он протянул руку к чашечке кофе. «Да, если не учитывать, что он был вашим связным», — просто сказала она. Рука замерла. Нет, она не дрожала, но на мгновение замерла. И это было непрофессионально. Теперь нужно брать себя в руки. Он слишком расслабился. Да, определенно это шоу пошло ему не на пользу. Говорить что-либо в такой ситуации глупо. Он просто взял свой кофе и спокойно начал его пить, предпочитая молчать. И это было лучшее, что он мог сделать. Она внимательно следила за ним. Поняв, что не дождется от него реплики, она вздохнула, резким движением руки потушила сигарету и достала 2-ю. «Вы много курите», — наконец сказал он. «Мне тоже так кажется», — кивнула Наиля. «Вы не ответили на мой вопрос. Что же я должен отвечать?» «Ну, во всяком случае, не молчать. Что вы от меня хотите? А как вы думаете?» «Это не ответ. Вы сказали, что он был моим связным. Подразумевается, что я в таком случае по меньшей мере резидент. Можно узнать, какой разведки?» «Вы не резидент, Дронго». Она произнесла это с чудовищным спокойствием. «Вы скорее блуждающий агент. Кто вас послал?» «Вы не отвечаете ни на один мой вопрос. Как и вы на мои. Вы популярны не только как журналист. О ваших подвигах хорошо знают в некоторых странах Европы и Америки. Нет, это не любезность с моей стороны. Это просто констатация фактов.